Понятно, что в подобных условиях святое семейство легко могло пройти хоть через две пустыни, тем более что аравийские львы, тигры и даже драконы, в то время драконы существовали, целыми толпами подбегали к Иисусу и бросались к его ногам в знак преклонения перед его святостью. Место пребывания семейства Иосифа в Египте был город Гелиополис, или Он, ныне Матарир, в 8 километрах от Каира. Никто не знает, чем занимались блаженные эмигранты в годы своего изгнания. О наиболее ясном эпизоде из тогдашней жизни Иисуса напоминает в настоящее время монастырь коптских монахов в Матарике. Здесь паломникам за известную уплату показывают диковинную смоковницу, которую Богородица удостоила великой чести, покормив под ее сенью своего бутуза. Вы, вероятно, скажете, что эта смоковница должна была бы уже высохнуть от старости, как бы не так. Она зелена, как никогда, и, несмотря на свои 1900 лет, сохранила все очарование молодости. Тот, кто не верит в подобные чудеса, пусть отправится в Материйский монастырь и проведет там всего каких-нибудь лет 200-300, а я буду ждать от него известий. Другое чудо, в котором каждый может убедиться, никуда не выезжая, это чудо с финиками. Купите кулек фиников и съешьте их. На каждой косточке этого плода вы заметите маленький кружок в виде буквы О. Раньше на финиках никакого О не было. Косточки были совершенно гладкими. Произошло вот что. Когда Иисусу было 1,5 годика, мать однажды дала ему финики. Крошка, до тех пор лепетавшая лишь что-то невнятное, при виде фиников вдруг воскликнул: «О, прекрасные плоды!» Маленькое О на косточках финика служит вечным напоминанием об этом чудесном возгласе. По словам святого Бонавентуры, святое семейство провело в изгнании 7 лет. Бонавентура, 1221-1274, один из крупнейших религиозных деятелей в Средние века. Он учил, что истины христианства могут быть постигнуты не разумом, а божественным озарением. Бонавентура оставил после себя массу религиозно-мистических сочинений. В 15 веке был причислен к лику святых, в 16 был провозглашен одним из 5 величайших отцов церкви. Все это время маленький Иисус находился на попечении матери, которая питала его своими сосцами. Молоко девственницы? Вот вам еще одно чудо. Мальчуган, как и подобает сыну, играл папиными инструментами, а папа, как и подобает отцу, мастерил ему кубики. Словом, раннее детство Христа, если не считать нескольких мелких чудес, прошло так, как оно проходит у всех ребятишек, и не исключено, что малютка утирал свои божественные сопли мамашиным рукавом или подолом ее платья. Ангелы постоянно держали Иосифа в курсе всего, что предпринималось Иродом. Так он узнал и об избиении 20 000 вифлеемских младенцев. Можно себе представить, как он радовался, что вовремя дал тягу. Иосиф узнал также о совершенно ошеломляющем событии. Рахиль, любимая жена старого Иакова, сына Исаака, Рахиль, похороненная в раме неподалеку от Вифлеема, в день резни проснулась в своем гробу и издала жалобный вопль, который был услышан на расстоянии 4 километра. Чудо это засвидетельствовано в Евангелии. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Матфей, глава 2, стих 18. Когда Ирод умер, ангел незамедлительно сообщил об этом Иосифу. Тот подумал, что наступило время возвратиться в Галилею, и, продав свое заведение, снова отправился в родной Назарет. Лука, глава 2, стих 39. Чтобы покончить с Иродом, укажу на одно существенное противоречие между утверждениями историков и евангелистов. Исторические документы свидетельствуют, что Ирод умер ровно за 4 года до той даты, которую церковь указывает в качестве даты рождения Христа. Если не считать этого пустяка, то во всем остальном христианская легенда является безупречным отражением истины. Итак, царь Ирод действительно был злодеем, убийцей маленьких детей. Да будет проклята память об этом изверге, который даже после своей смерти принимал у себя царствующих волхвов и устраивал кровавые побоища.